Ни один студент исторического факультета не получил бы за подобный анализ проходной балл. Исторически в союзных договорах редко упоминались страны, против которых эти союзы были направлены. Вместо этого там оговаривались условия, при которых союзные обязательства вступали в силу, что имелось налицо в Североатлантическом пакте. Поскольку в 1949 году единственным потенциальным агрессором в Европе был Советский Союз, то по сравнению с прошлым называть конкретные страны было еще меньше нужды. А настоятельные утверждения о том, что Соединенные Штаты защищают принцип, а не территорию, всегда были квинтэссенцией американского политического мышления, хотя вряд ли подобное заявление могло бы успокоить страны, как огня, боявшиеся советской территориальной экспансии. Страница 413. Утверждение же, будто Америка выступает только против силовых преобразований, а не против перемен как таковых, было в равной степени дымовой завесой и источником тревоги. В продолжении всей истории Европы вряд ли возможно насчитать значительное количество территориальных изменений, произведенных не при помощи силы, если таковые вообще имели место. Тем не менее, мало какой из документов Государственного департамента был встречен со столь единодушным одобрением со стороны обычно преисполненного подозрительности Сенатского комитета. Сенатор Коннелли неутомимо развивал выдвинутый администрацией тезис, будто бы смыслом НАТО является противодействие самой концепции агрессии, а не какой-либо конкретной нации. Примером безграничного энтузиазма со стороны Коннелли может служить выдержка из свидетельских показаний государственного секретаря Дина Ачесона. Председатель, сенатор Коннелли. Итак, господин секретарь, вы заявили достаточно четко, повторение этих слов никому не повредит, что данный договор не направлен против какой-либо из наций конкретно. Он направлен лишь против любой из наций или любой из стран, которая готовит или реально осуществляет вооруженную агрессию против подписавших пакт договаривающихся сторон. Это верно? Секретарь Ачесон. Это верно, сенатор Коннелли. Он не направлен против какой-либо страны. Он направлен только против вооруженной агрессии. Председатель. Иначе говоря, если какая-либо нация, не являющаяся участником договора, не предполагает, не задумывает и не осуществляет агрессию или вооруженное нападение по отношению к другой нации, ей нечего опасаться данного договора. Секретарь Ачесон. Совершенно точно, сенатор Коннелли. И мне представляется, что если какая-либо из стран утверждает, что этот договор направлен против нее, ей следует припомнить библейскую притчу о том, как человек, чувствующий за собой вину, бежит, хотя его никто не преследует. Смотри, там же часть первая, страница 17. И едва комитет проникся тем, как подается данный вопрос, Коннелли практически сам начинает свидетельствовать от имени всех прочих свидетелей, как, к примеру, это имело место во время обмена репликами с министром обороны Луисом Джонсоном. Председатель. По существу этот договор не является ни в каком смысле военным союзом общего характера. Он ограничивает себя защитой против вооруженного нападения. Министр Джонсон. Верно, сэр. Председатель. Это полностью противоречит самому принципу военного союза. Сенатор Тайдингс. Он исключительно оборонительный. Председатель. Он исключительно оборонительный. Это мирный союз, если вообще кто-либо желает пользоваться словом «союз». Министр Джонсон. Мне нравится ваш язык. Председатель. Это союз против вооруженного нападения, это союз против войны, и в договоре отсутствуют какие бы то ни было существенные признаки основополагающих обязательств, характерных для военного союза в том виде, в котором мы вообще представляем себе военный союз. Это верно? Министр Джонсон. Именно так, сэр. Смотри, там же страница 150-я. Иными словами, Атлантический союз, не будучи на самом деле союзом, претендовал на некую моральную универсальность. Страница 414. Он объединял мировое большинство, противостоящее беспокойному меньшинству. В какой-то степени роль Атлантического союза сводилась к тому, чтобы действовать до тех пор, пока Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не, кавычки, «примет меры, необходимые для восстановления мира и безопасности». Кавычки закрыты. Смотри, Комитет по иностранным делам Сената США. От 6 июня 1949 года. Вашингтон, страница 23. Дин Ачесон был в высшей степени умудренным опытом государственным секретарем, который знал, что к чему. Можно представить себе, как сардонически он усмехался про себя, когда председатель Сенатского комитета поучал его по его же собственной шпаргалке. Ачесон ясно и отчетливо представлял себе, что следует делать, чтобы сохранить равновесие сил, свидетельством чему являются проводимые им тонкие наблюдения аналитического характера по конкретным геостратегическим вопросам. Смотри, к примеру, свидетельские показания Ачесона в сенатских комитетах по иностранным делам и по вопросам вооруженных сил 8 августа 1949 года. Государственный бюллетень, том 21, номер 529, у 22 августа 1949 года, страница 265 и следующие. А также обращение его к Торговой палате США 30 апреля 1951 года. Государственный бюллетень, том 24, номер 619, от 14 мая 1951 года, страница 766 по 770. Но одновременно он был в достаточной мере американцем с точки зрения подхода к собственной дипломатической деятельности и не сомневался, что если Европу оставить вариться в собственном соку, то вместо равновесия сил налицо будет хаос, а для того, чтобы понятие равновесия сил приобрело хоть какую-то значимость для американцев, надо было заложить в него некий более возвышающий идеал. В речи, произнесенной перед Ассоциацией выпускников Гарвардского университета, уже по прошествии значительного времени с момента ратификации договора, Ачесон все еще продолжал защищать Атлантический союз в типичной американской манере, заявляя, что это новый подход к международным делам. Кавычки. Он поднял международное сотрудничество на новую высоту в целях поддержания мира, в целях дальнейшего утверждения прав человека, в целях поднятия уровня жизни и в целях достижения уважительного отношения к принципу равноправия и самоопределения народов. Кавычки закрыты. Смотри обращение Ачесона на заседание Ассоциации выпускников Гарвардского университета. Достижение чувства общности среди свободных наций – шаг к мировому порядку. 22 июня 1950 года. Кембридж, штат Массачусетс. Государственный бюллетень, том 23, номер 574, от 3 июля 1950 года, страница 17. Короче говоря, Америка охотно отдавала должное Атлантическому союзу, но не соглашалась открыто называть его союзом. Она готова была включиться в освещенную историей политику коалиции при условии, что такого рода действия можно было бы оправдать в рамках доктрины коллективной безопасности, которую впервые в качестве альтернативы системе союзов выдвинул еще Вильсон. Таким образом, европейская система равновесия сил была возрождена к жизни при помощи американской риторики. Огромную роль для Атлантического союза сыграло, пусть даже почти незамеченной американской публикой, создание Федеративной Республики Германии посредством слияния американской, британской и французской оккупационных зон. Конечно, появление этого нового государства означало по существу отказ от трудов Бисмарка, ибо на неопределенный срок Германия становилась разделенной. Однако само существование Федеративной Республики Германии становилось непрекращающимся вызовом советскому присутствию в Центральной Европе, поскольку Федеративная Республика не собиралась признавать коммунистическое восточно-германское советское государство, созданное Советами из своей зоны оккупации. Страница 415. На протяжении двух десятилетий Федеративная Республика отказывалась признавать то, что стало называться Германской Демократической Республикой, и угрожала разрывом дипломатических отношений с любой страной, которая ее признает. После 1970 года Федеративная Республика отступила от так называемой «доктрины Хольштейна» и установила дипломатические отношения с восточно-германским сателлитом, не отказываясь, однако, от претензий выступать от имени всего немецкого населения. Решительность, с которой Америка бросилась заполнять вакуум силы в Европе, удивила даже самых ревностных сторонников политики сдерживания. Кавычки. «Я не мог даже подумать», – позднее рассуждал Черчилль, – «когда 1944 год подходил к концу, что не пройдет и двух лет, как Государственный департамент, поддержанный преобладающей массой американской общественности, не только примет и начнет осуществлять заложенный нами курс, но и осуществит смелые и дорогостоящие мероприятия даже военного характера, чтобы он принес свои плоды. Кавычки закрыты. Смотри, Черчилль, Уинстон. Вторая мировая война, том 6, триумф и трагедия. Страница 266. Через 4 года после безоговорочной капитуляции держав Оси, международный порядок был во многом сходен с периодом перед самым началом Первой мировой войны. Имело место наличие двух жестко организованных союзов при весьма ограниченном пространстве для дипломатического маневра, но на этот раз в масштабе всего земного шара. Было, правда, одно отличие кардинального характера. Союзы перед началом Первой мировой войны сплачивало опасение каждой из сторон, как бы перемена партнерства любым из членов Союза не привела к краху сооружения, которое как бы обеспечивало их безопасность. Иными словами, наиболее воинственный из партнеров получал возможность толкать всех остальных в пропасть. Во время Холодной войны, однако, каждый из союзов возглавлялся сверхдержавой, без которой союз в значительной степени не мог существовать и которая в достаточной степени была заинтересована в том, чтобы сдерживать риск вовлечения мира в войну со стороны любого из своих союзников. А наличие ядерного оружия исключало иллюзии 1914 года относительно того, что война якобы может быть короткой и безболезненной. Американское руководство Союзом гарантировало то, что новый международный порядок можно будет оправдать моральными, а то и духовно-правительскими категориями. Американские лидеры шли на жертвы и лишения, беспрецедентные для коалиции мирного времени. Во имя фундаментальных ценностей и достижения всеобъемлющих решений, они, исходя из расчетов в рамках национальной безопасности и равновесия сил, что было столь характерно для европейской дипломатии. Позднее критики этой политики станут подчеркивать цинизм с их точки зрения подобной моральной риторики. Но ни один человек, знакомый со стратегами политики сдерживания, не усомнится в их искренности. И никогда Америка не выдержала бы 4 десятилетия тяжелейшего напряжения сил во имя политики, не отражавшей ее основополагающие ценности и идеалы. Это в полной мере демонстрируется тем, что даже в документах наивысшей степени секретности, абсолютно не предназначенных для сведения общественности, альфа и омега являются моральные категории. Примером может послужить документ Совета по вопросам национальной безопасности СНБ-68, подготовленный в апреле 1950 года в качестве официального обоснования стратегии Америки в период Холодной войны. Страница 416. Он определяет национальные интересы преимущественно в рамках моральных принципов. Согласно заложенным в нем представлениям, моральный ущерб гораздо более опасен ущерба материального. Кавычки. Поражение свободных общественных институтов, где бы то ни было, является поражением всеобщего характера. Шок, испытанный нами при унижении Чехословакии, вызывался не мерой материальной важности Чехословакии для нас. В материальном смысле ее потенциальные возможности уже находились в распоряжении Советского Союза. Но когда была уничтожена вся система чехословацких общественных установлений, то гораздо более разрушительным, чем ущерб в материальном плане, оказался понесенный нами ущерб в сфере незыблемых моральных ценностей. Кавычки закрыты. Смотри, Черчилль, Уинстон. Вторая мировая война, том 6, триумф и трагедия. Страница 266. МСЦ-68, United States, документ совещания по вопросам национальной безопасности номер 68, задачи и программы обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов, 14 апреля 1950 года, внешние сношения Соединенных Штатов, год 1950, том 1, страница 240. И как только жизненно важные интересы стали тождественны моральным принципам, американские стратегические цели стали формулироваться при помощи терминов морально-оценочного характера, а не с точки зрения соотношения сил, как раз для того, чтобы, кавычки, сделать себя сильными и в том, как нами утверждаются наши ценности по ходу развертывания нашей национальной жизни и в том, как мы развиваем наше политическое и экономическое могущество. Кавычки закрыты, смотри там же, страница 241. Доктрина американских отцов-основателей, гласившая, что их нация – маяк свободы для всего человечества, пронизывала всю американскую философию Холодной войны. Отвергая то направление американского мышления, которое было сформулировано в словах Джона Квинси Адамса, предостерегавшего против похода за границу в поисках подлежащих уничтожению чудовищ, составители цитируемого документа видели Америку в роли крестоносца, кавычки. Истинным сокрушительным ответом на планы Кремля будет утверждение на практике, как за рубежом, так и у себя дома, незыблемости наших основополагающих ценностей. Кавычки закрыты, смотри там же. В рамках подобных представлений целью холодной войны является обращение оппонента в истинную веру. Кавычки. Способствовать фундаментальным переменам в характере советской системы, определявшимся как принятие Советским Союзом конкретных и четко определенных международных условий, при наличии которых могут расцвести свободные установления и благодаря которым народы России получат новый шанс определить свою собственную судьбу. Кавычки закрыты, смотри там же, страницы 241-242. Хотя в документе назывались различные военно-экономические мероприятия, жизненно важные для создания так называемой позиции силы, центральной его темой не были ни традиционная дипломатия взаимных уступок, ни апокалиптическая финальная схватка. Нежелание воспользоваться ядерным оружием или угрожать его использованием в период американской атомной монополии обосновывалось типичной американской аргументацией. Победа в подобной войне даст приходящий, следовательно, неудовлетворительный результат. Что же касается переговоров, то тогда, кавычки, единственной предполагаемой базой для всеобщего урегулирования явилось бы установление сфер влияния, а также ничейных сфер, а именно такое урегулирование Кремль с готовностью использовал бы для себя с максимальной выгодой. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 279. Иными словами, Америка отказывалась рассматривать вариант военной победы или даже достижения всеобъемлющего урегулирования, который бы не приводил к обращению оппонента в свою веру. Страница 417. Несмотря на предельно трезвый реализм, указанный документ начинается с похвального слова демократии и завершается утверждением, что история в конце концов сделает выбор в пользу Америки. Примечательной чертой этого документа является сочетание призывов универсального характера с отказом от обора и насилу. Еще никогда великая держава не ставила перед собой цель, столь обременительную для собственных ресурсов, с расчетом не на какой-либо ответный конкретный результат, но лишь на возможность распространения собственных национальных ценностей. Достигнуть этого можно было лишь путем глобальной реформы, а не обычным для крестоносцев путем глобального завоевания. Случилось так, что на момент постановки столь внушительной по сути задачи могущество Америки, хотя и в краткосрочном плане, было исключительно велико, даже несмотря на то, что Америка убедила себя в относительности военной слабости. На этих ранних этапах следования Америки политики сдерживания никто даже представить себе не мог, какое всевозрастающее напряжение будет испытывать она по мере развертывания цепи конфликтов, единственная цель которых – внутренняя трансформация оппонента, причем в отсутствии каких бы то ни было оценочных критериев успеха каждого промежуточного шага. Тогда при исполненном уверенности в себе американским лидерам показалось бы невероятным, что понадобится всего 2 десятилетия, чтобы от мучительных сомнений в правильности избранного направления перейти к уверенности в том, что предполагаемый крах коммунизма наверняка свершится. В тот момент они были всецело озабочены новой ролью своей страны в международных делах и отражением критики революционного поворота американской внешней политики. По мере того, как политика сдерживания медленно, но верно принимала конкретные очертания, критика ее осуществлялась представителями 3 различных школ общественной мысли. Первой из них можно считать школу реалистов, типичный представитель которой Уолтер Липман утверждал, будто бы политика сдерживания приведет к психологическому и геополитическому перенапряжению при одновременном истощении американских ресурсов. Наиболее ярко отобразил ход мыслей сторонников 2-й школы Уинстон Черчилль, возражавший против отсрочки переговоров до тех пор, пока не будет обеспечена позиция силы. Черчилль заявлял, что позиция Запада никогда вновь не станет столь же сильной, как в самом начале холодной войны, и потому переговорные его возможности будут только ухудшаться. Наконец, был и Генри Уоллес, который отрицал за Америкой вообще какое бы то ни было моральное право прибегать к политике сдерживания. Постулируя фундаментальное моральное равноправие обеих сторон, он утверждал, что Советский Союз на вполне законном основании обладает сферой влияния в Центральной Европе, а сопротивление этому со стороны Америки лишь усиливает напряженность. Настаивая на возвращении к тому, что он полагал рузвельтовской политикой, он требовал, чтобы Америка в одностороннем порядке покончила с холодной войной. Будучи наиболее красноречивым защитником дела так называемых реалистов, Уолтер Липман отвергал предположение Кеннона относительно того, что советское общество уже несет в себе семена собственного упадка. Он считал эту теорию слишком умозрительной, чтобы лечь в основании американской политики. Кавычки. По оценке мистера Икса, резервы на черный день отсутствуют. Нет запаса прочности на случай неудачного стечения обстоятельств, недостатков управления, ошибок и непредвиденных ситуаций. Он призывает принять как данность, что советская власть уже движется под уклон. Он изо всех сил старается заверить нас в том, что наши самые откровенные мечтания вот-вот реализуются. Кавычки закрыты. Смотри. Липман Уолтер. «Холодная война. Очерки американской внешней политики. Нью-Йорк, Лондон. Хэппер энд Бразерс. 1947 год. Страница 13». Политика сдерживания, настаивала Липман, загонит Америку в дальний угол по направлению от все расширяющихся внешних границ Советской империи, включающей в себя, с его точки зрения, множество стран, не являющихся государствами в современном смысле слова. Страница 418. А военные обязательства так далеко от дома ослабят решимость Америки и не будут способствовать ее безопасности. Политика сдерживания, если верить Липману, позволит Советскому Союзу выбирать точки максимального дискомфорта для Соединенных Штатов и сохранять при этом не только дипломатическую, но и военную инициативу. Липман подчеркивал важность выработки критериев для определения того, в каких районах противодействие советской экспансии жизненно важно с точки зрения американских интересов. В отсутствие подобных критериев Соединенные Штаты вынуждены будут организовывать разнокалиберную смесь сателлитов, клиентов, иждивенцев и марионеток, что позволит новоявленным союзникам Америки эксплуатировать политику сдерживания в своих собственных интересах. Соединенные Штаты попадут в западню, будучи вынуждены поддерживать нежизнеспособные режимы, что поставит Вашингтон перед печальным выбором между умиротворением и поражением с потерей лица или их поддержкой союзников США любой, даже самой невероятной ценой. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 23. Это, конечно, был пророческий анализ того, что предстояло Соединенным Штатам. Однако средство, предложенное Липманом, вряд ли соответствовало универсалистской американской традиции, которой гораздо ближе оказывалось апокалиптическое предвидение Кеннона. Липман призывал к тому, чтобы американская внешняя политика руководствовалась разовым анализом каждой конкретной ситуации по мере ее возникновения, а не общими принципами, предположительно обладающими универсальностью применения.